На той стороне раздался смущенный писк. Перед глазами невольно возникла сцена, где Лилиту неловко потирает землю копытцем. Хаймеф переборщил. Все-таки не по все еще слишком уж близко воспринимают каждое мое слово. Ай, ну и ладно. Минаго достаточно симпатично, хоть и специфично. Разведчик сообщил, что нашел нужную цель, произнесла она гораздо тише. Хоть про мысли речь такое весьма трудно сказать, но ощущение у меня сложилось именно такое. Последние слова Лилиту прозвучали куда как тише и интимнее, что ли. Авантюриста, встрепенулся я, а потом покосился на девушек. До утра подождет, возможно, неуверенно ответила Минаго. Но в сообщении шпиона говорилось, что в данный момент она убегает от вооруженных людей. Значит, женщина и разбойники. Банально, но действенно. Если спасу, то получу сторонника прямо из воздуха. Что это, как неудача? Хех, да если бы не эти разбойники, то, наверное, нужно было бы самому организовать подобную ситуацию. Я понял, значит, поспешу. Прикажи разведчику связаться со мной сообщением и передать картинку местности. Немедленно телепортируюсь и организую, хе-хе, спасение. Спустя 2 минуты, я спешил, ибо каждая секунда на счету. Я уже стоял где-то в прелеске Ирантеля, на краю великого леса Топ. На связи был Инвидиак, теневой демон, выследивший девушку и бандитов. Она бежит с юга от вас, повелитель, скрипел он, словно несмазанный шарнир. За ней следом 11 человек. Отлично. Мысленно улыбнулся я, накладывая на себя невидимость. Почти сразу острые чувства услышали бег. Девушка двигалась достаточно быстро, но при этом почти бесшумно. Если бы я не являлся дьяволом 110 уровня, то мог бы и вовсе ничего не услышать. Хаем, что будет лучше, возникнуть перед ней или сразу атаковать разбойников? Задумался я, а потом решил не рисковать. Вдруг девчонка убежит, так и не узнав, кого благодарить за помощь. Я снял невидимость за несколько метров от нее. От неожиданности девушка дернулась, но почти сразу взяла себя в руки и выхватила 2 тонких стилета, вдоль лезвий которых скользнула искра. О, зачарованные, редкость, как я успел узнать. Под темным плащом беглянки мелькнули короткие золотые волосы. «Еще один», — негромко произнесла она, — «а ты хорош, я даже не увидела тебя, ахаха, но нужно было бить сразу, а не ворен считать. Не повезло теперь, придурок, похоже, мне все-таки придется принять бой и перебить вас всех». Ее голос был глубоким и сильным, уверенным. Создавалось ощущение, что она и правда верит в то, что говорит. «Хороший настрой», — слабо улыбнулся я, — «но я на твоей стороне». Вытянув меч, у которого я принудительно отключил огненный эффект, чтобы не дать о себе знать раньше времени, ускорился и рубанул первого преследователя, который как раз показался из-за дерева. Это был мужчина, одетый в качественную кожаную броню и темную маску-шлем, края которых темнели черным ореолом, низкоуровневое зачарование. В левой руке преследователь зажимал маленький арбалет, а в правой находился изогнутый нож убийцы. Даже жаль, что все снаряжение и арсенал ему ни капли не помогло. Слишком большая разница в силе и качестве. Однако его вид заставил что-то заскрестись в моей голове. Не успев толком обдумать ситуацию, так как работал на скорость, я молниеносно рванул к следующему. Ни один сухой лист не поднялся в воздух, ни одна травинка не дернулась. Магия, мать ее в сраку, магия сотки. Ну, 110-ки, да. Меч напополам развалил следующего мужчину, одетого и вооруженного точно так же. Он даже не успел понять, что происходит. Просто чик и его тело, как показывали в крутых боевиках 90-х, оказалось перерублено, но сам разбойник еще не осознал этого факта. И я, хе-хе, понимал, что до момента, пока он развалится на 2 половинки, я успею убить всех его дружков. Новый урод получил аккуратный укол в глаз, следующий лишился головы. Потом я убил следующего, и следующего, и следующего. Их было не 11, а 16 человек. Все как один одинаково вооружены и экипированы. Всех я убил одним небрежным ударом, успев закончить прежде чем кто-то успел хоть что-то произнести. У лидера был 27 уровень, остальные колебались от 23 до 26, заявил демон. Это не разбойники, сплюнул я, осознав, что за мысль скреблась под моей черепной коробкой. Вот же, может, еще и девушка не авантюристка? Что вы, она точно авантюристка, заспорил Инвидиак. Идеальная цель, как вы и просили. У нее не только серебряный, железный и медный жетоны, их там целая куча. Все на ней, самые разные, какие только можно, и ее преследовали за городом, без свидетелей. Пиздец, это я дурак или мне попался безмозглый демон? Ты, златовласая блондинка, откинула капюшон, уставившись на меня выпученными глазами, которые, однако, почти сразу вернули свое прежнее состояние. Красавчик, да ты просто легендарный герой. Так лихо и быстро вырезать убийц писания «Розы ветров» не смогла бы даже я. Стоявшую передо мной девушку можно было назвать симпатичной и даже красивой, но все немного портила безумная улыбка и длинный язык, облизывающий тонкие, потрескавшиеся губы. Глава 12. Новый мир. Роланд Цветоносный. Взгляд со стороны. Тьфу, сплюнул паладин шелуху от семечек. Ёбаный лес. Какого хера вы вообще не сожжете его ко всем чертям? Прямо в этот момент закованная в латы нога Роланда наступила на очередную ямку, после чего едва не провалилась, вызвав новую порцию отменной брани. Огромный воин ходил по лесу с грацией носорога и изяществом контуженного быка, запертого в антикварном магазине. К тому же паладин оставлял за собой столь характерные и четкие следы, он был тяжелым, что выследить их мог бы даже слепой. Клыки переглянулись. Моц задумчиво положил ладонь на рукоять шпаги, единственной вещи, взятой из дома отца, графа, проживающего подле Релабеля. Из дома матери, обычной служанки, взять он не мог ничего, при всем желании. Заметив его движение, Хирбин отрицательно покачал головой, по инерции коснувшись скулы, лишь недавно переставший ощущать фантомные боли. Рука у Роланда была ну очень тяжелой, даже когда он не стремился причинить особого вреда. «Ты серьезно это спрашиваешь?» – неприятно удивился Кристоф. Жрецу с первого взгляда не понравился служитель бога, а их короткое путешествие лишь укрепило в нем эти чувства. «А что не так?» – прищурился паладин, проверив кулек семечек, но драгоценная ноша была в наличии и даже не просыпалась. Все-таки реакция у сотки была отменной. «Нравится темная чаща под боком, откуда каждый день вылазят гоблины, да дерут ваших девок во все дырки. Давно пора было сжечь и зачистить всех тварей. Потом поля вспашите здесь, всем плюс». «В его словах есть логика», — улыбнулся Милвин, последний представитель команды авантюристов. Он один не испытывал к Роланду явно выраженного негатива, хоть и являлся причиной основного конфликта. То есть являлся, по мнению Маца, Хирбина и Кристофа. Сам себя копейщик Рихолковой команды клыков считал идеальным во всем, что можно представить, кроме, разве что, магии, в которой он, в отличие от юного Хирбина, не имел никакого таланта. И пусть знание пары-тройки заклинаний, как считал их лидер, графский бастард, скрывающий настоящее имя под прозвищем Моц, пойдет только на пользу, но тратить кучу времени, нервов и сил, дабы пробить порог хотя бы чар первого ранга, Милвин абсолютно не хотел. «Лучше уж еще раз поупражняюсь с копьем», — думал он в такие моменты. Задачей клыков было сопровождение паладина и, заодно, поиск следов таинственных доброхотов, которые перебили всех окрестных монстров и зверолюдов, здорово насолив этим Плутону Айнзаку, главе их гильдии. В чем именно крылась проблема, ни один из них понять не мог. Разве что Кристоф, их жрец, предположил, что причина крылась в отсутствии комиссионных, которые гильдия получала с каждого заказа. А здесь заказ явно прошел мимо кассы, хмыкнул божественный заклинатель. Может, даже не один. Это смотря скольких тварей вырезали, почесал затылок Хирбин. Работники, поморщился Моц, надо бы и правда их найти. Все-таки заказы, наш хлеб. Если люди начнут игнорировать гильдию, отдавая предпочтение разным непроверенным придуркам, придется затянуть пояса. Не просто найти, но и наказать, дополнил Милвин. Вот и шли они сейчас по самой окраине Лесотоп. Территория огромная, но Айнзак направил авантюристов именно этим маршрутом. О причинах глава не сообщил, но все они догадывались, он что-то знал. А раз знал, то и направил не наугад. О том, что это подстава, клыки не беспокоились. Они были орехалком, сильнейшими, не считая Адаманта. От таких не избавляются, даже по просьбе влиятельных покровителей или в ходе политических дрязг, в которых Плутон точно погряз по самую макушку. Все-таки глава гильдии авантюристов – это весьма весомая фигура, имеющая доступ к сотням, а то и тысячам весьма умелых бойцов и магов. Игнорировать подобное в рамках городских раскладов не рискнул бы никто. Впрочем, даже несмотря на свой уровень силы, а также усиление в лице раздражающего их всех паладина, квартет не расслаблялся. Великий лес Топ – опасное местечко. Встретить тут гоблинов, орков или даже эгров можно было без особых усилий. Еще встречались высокоуровневые волки, виверны, людоящеры, гигантские леопарды, медведи. Простых разбойников тоже, традиционно, бродило немало. Не зря купцы рискуют ездить по этому маршруту лишь с солидной охраной. Мелвин невольно припомнил, что не так давно слышал, будто бы где-то в преддвериях леса действовала сильная банда, во главе с синеволосым мечником, которая вырезала даже охрану аристократов и крупных караванов. А это уже не то, с чем стоило шутить. Пусть каждый из клыков был в состоянии в одиночку истребить нескольких агров или толпу гоблинов, речь шла об обычных представителях этой зеленошкурой братии. Если гоблины будут усилены шаманом, то ситуация могла кардинально измениться. Да и разбойники, действующие подле лесотоп, не могли быть слабыми или малочисленными, иначе их растерзали бы местные твари. Если, конечно, твари не повыбили неизвестные работники, мысленно хмыкнул Мелвин. Однако, к риску клыкам было не привыкать. Команда существовала уже более 5 лет, успев заменить немало людей. Ведь как оно бывало, кто-то уходит, кто-то приходит, лидер рано или поздно тоже находил смерть, либо уходил на пенсию, передавая управление кому-то еще. И все же, вся четверка была уверена в себе, не сомневаясь в способностях пройти великий лес топ насквозь, при большой нужде. Разве что мудрый король леса, змей Запада или гигант Востока. Мелвин покатал в голове эти мысли, но пришел к выводу, что в крайнем случае команда сумеет сбежать. Честно сказать, куда больше команду раздражал навязанный им попутчик, Роланд Светоносный. Более неприятного человека представить оказалось достаточно сложно. И мало того, паладин не только не следил за своим длинным языком, но еще и совершенно не умел ходить по лесу. Даже когда они шли по тракту, он умудрялся топать, то и дело ломая камни, которые трескались под его тяжелой поступью, словно орехи. Единственное, что извиняло Роланда, сила. И сила эта была столь огромна, что после первой же шутки Мелвина, довольно невинной, для этого человека, избита была вся команда. Не сразу само собой, просто лидер заступился за копейщика, потом остальные, за лидера. Паладин, в конечном итоге, сам же и исцелил их. Но повторять хоть какие-то шутки в его сторону после произошедшего желанием не горел никто. Зато добавилось уважение, пусть даже вымученное. «Теперь хотя бы ясен смысл этого балласта», — размышлял жрец клыков, Кристоф. Будучи бывшим гражданином теократии Слейн, к тому же, владеющим 3-м рангом святой магии, ему пришлось просить разрешение на переезд лично у кардиналов. Как ни странно, просьбу одобрили и последние 8 лет Кристоф провел в Реэстизе. Путь группы лежал в сторону ближайших деревень, расположенных на краю лесотоп, которые, по словам Плутона, ранее постоянно запрашивали помощи с монстрами, но у гильдии все время не находилось силы людей. «Они точно что-то знают», — этими словами Айнзак окончил свой долгий монолог. «А если работники окажутся чересчур многочисленными, то он нехотя кивнул на паладина, который в этот момент залипал в окно, поедая жареную куриную ножку и даже не делая вид, что вслушивается в слова главы. Роланд вам поможет». Тогда клыки восприняли эти слова со скепсисом, если не сказать негативом. Но сейчас тракт казался совершенно пустым, на горизонте не виднелось никого. Периодически бегающий по окрестностям Мелвин каждый раз отрицательно качал головой, а Хирбин, наложивший чары усиления слуха, слышал лишь обычных животных, птиц и насекомых. Никого. «Похоже, так до ближайшей деревни и дойдем», — подумал Моц, чье настоящее имя звучало как Зигфрид Грамдарх, но бастард никогда не рассчитывал на наследство или даже мнимую возможность занять место отца, так что не жалел о выборе карьеры. Да и успехов он тут добился немалых. «А чего вы бабу в команду не возьмете?» — неожиданно для всех спросил Роланд. Уже какое-то время закончив с семечками, паладин скучающе осматривался по сторонам, изредка прихлебывая из фляжки чего-то горячительного. Он вообще все время что-то жрал. В кайф с мужиками сосисочные вечеринки устраивать? В балласте нет смысла, а сильных женщин мало. Секунду подумав, Моц решил ответить честно, ибо, во-первых, Роланд упомянул, что чует ложь, а во-вторых, лидер клыков желал наладить, если не дружеский, то хотя бы приятельский контакт. Здраво оценив силу навязанного спутника, он отлично понимал, что в ближайшие пару лет он станет адамантом, поэтому стоило расстаться хотя бы не врагами. «Чего? Реально?» – огорчился Роланд. «Я слышал, есть какая-то синяя мимоза или как там, синяя роза», – поправили сразу Хирбин и Мелвин, а потом уставились друг на друга. Копейщик с неизменной улыбкой, а Макс с легким подозрением. Оба уже встречались с этой чисто женской командой и оба пали жертвой красоты их лидера, Лакиус. «Исключение», — хмуро прокомментировал Кристоф. «Пятеро женщин уровня Адамант, которые работают друг с другом, не планируя меняться или уходить из профессии». «Ну ты выдал». «Уходить из профессии», — осклабился паладин. «Словно шлюх обсуждаем. Кстати, где в Ирантиле обитают самые элитные? Есть сильные заклинательницы», — задумался Моц, проигнорировав последние слова Роланда. «Знаю и пару хороших воительниц, но все они уже в группах, а новенькие обычно ничего толком не умеют», — дополнил Милвин. «Обучать, тренировать, натаскивать. И ради чего? Чтобы через полгода ушла из команды любовницей к свиномордому Ариста, приметившему ее на задании по охране своей жирной туши? Вот дерьмо», — сплюнул Роланд. «Значит, опять кулак». Некоторое время все молчали. «Элитные за городом», — наконец выдал Кристоф. «Поместье мадам Туанса, в 5 километрах по западному тракту. Там большая территория садов и, формально, женская академия, готовящая служанок для богачей. По факту, бордель для аристократов и толстосумов. С улицы туда не попасть, лишь по рекомендации или на открытый прием, где демонстрируется товар». «Звучит как полная лажа», — скривился паладин. «На полчаса туда не потащишься, к себе в номер тоже не вызовешь. Расчет обычно идет на несколько дней», — пожал жрец плечами. «Меня больше удивляет, что ты, святоша, все это знаешь», — широко улыбнулся Роланд. «Шалишь, пес старый», — Кристоф молчаливо отвернулся. «Первая же деревня, встреченная по пути, дала команде достаточно информации, пусть и не специально. Даже напротив, ее жители, увидев авантюристов, резко напряглись. Клыки, впрочем, не заметили опасности, а потому быстро отыскали старосту и приступили к детальному общению в его большом доме. Почти сразу Моц понял, что пожилой мужчина нагло им врал. Роланд подтвердил. Паладин уже откуда-то достал небольшое ведерко ягоды, уплетая его на ходу. Как же он задолбал все время жрать, злобно подумал лидер команды. «Я честно за него заплатил», — прочавкал Роланд, наткнувшись на раздраженный взгляд Моца. Лидер авантюристов закрыл глаза и несколько секунд просидел в одной позе, ожидая, пока нервы придут в норму. Наконец он глубоко вдохнул, выдохнул и натянул на лицо корявую улыбку. «Значит, монстров убил мудрый король лиса», — уточнил он, взглянув на старосту. Старик утер пот со лба. «Истинно так, уважаемый господин. Сам не знаю, что на него нашло, да и лично не видел. Просто слухи пошли, дескать, бешенство на него напало какое-то. Раз и перебил гоблинов и агров». «Ага», — скептично фыркнул немолодой жрец. «А кто слухи-то распускать начал?» — ехидно уточнил Милвин. «Может, стоит пригласить его сюда?» «Так это», — староста взмахнул руками, — «купец один. Мимо проезжал, с неделю назад. Мы как раз заметили, что чудища отступили, вот и поинтересовались. Думали, может, его стража поспособствовала, но нет. И он сказал про короля», — приподнял бровь Хирбин. «Четырьмя клянусь». Пожилой мужчина осветил себя знаком богов. «Снова пиздит, старая гнида». Перепачканной ягодой рукой Роланд оперся о подоконник, но случайно обломил его своей тушей. «Вот сука», — огорченно буркнул он, а потом, словно фокусник или маг, а то, что паладин умел колдовать, клыки уже узнали на собственной шкуре, вытащил из воздуха золотую монетку. «Лови, врун, компенсация». Растерянный старик ничего не поймал, поэтому вынужденно упал на пол и начал искать монету по комнате. Минута две, спустя еще три, матерящаяся команда принялась ему помогать. «Вот она», — воскликнул Милвин, отыскав блестяшку между половицами. «Сейчас я ее подцеплю», — и уронил куда-то внутрь. Клыки уставились на пол. Копейщик облизнул губы, смущенно потеребив рукав легкой кольчуги. Моц мысленно прикинул, что, может быть, стоит выдать старости замену потерянному золотому. Проблема была в том, что даже для Рихалка сумма была хорошей. За нее можно было всей командой погулять в хорошем трактире, не отказывая себе ни в еде, ни в выпивке, да еще и снять приличных девок, и жертвовать подобную сумму на какого-то вшивого и брехливого старика. Мужчина сплюнул прямо на пол. «Сам найдешь, старый хер», — зло бросил он ему. «А теперь отвечай на вопросы». «Я все сказал», — не менее агрессивно ответил староста. «Если считаешь, что я лгу, то обращайся к барону Шатту, на чьих землях мы живем. А если убьешь меня или напакостишь, так он все равно об этом узнает, так что будешь потом перед аристократом отвечать». И вот, клыки отправились в следующую деревню. Благо, что Роланд сжалился над командой и призвал каждому белого боевого коня. Сноровистые животные не были рады слабакам, как их обозвал паладин, но все-таки, худо-бедно, процесс ускорился. Кони были столь быстрые и неутомимы, что до вечера авантюристы объехали все деревни вдоль тракта, встречая там, плюс-минус, похожую ситуацию. Единственное, что они узнали, это то, что здесь работает некий культ проклятых, но кто это такие, никто внятного объяснения так и не добился. Лишь в предпоследней деревне один из мужчин проговорился, что им помогла группа умелых воинов, которые сейчас обосновались в деревне Карн, самой отдаленной точке королевства Реэстис, дальше по тракту. Уже в сумерках пятеро всадников добрались до поселения, где им навстречу вышел Брейн Англас, синеволосый мечник. «Так это вы деревни запугиваете?» — с ухмылкой спросил он. За спиной мужчины встало несколько представителей бригады смерти. Еще парочка стояла поодаль, а остальные находились дальше, готовясь потратить свиток сообщения, чтобы связаться с Минаго в случае возникновения проблем. «Брейн, это ты?» — узнал его Моц, а потом спешился. Вот так встреча. В голове авантюриста закрутились мысли. Сильная группа разбойников во главе с синеволосым мечником. И прямо перед ними стоял синеволосый мечник. Совпадение? Мы знака? Англас тоже узнал авантюриста, отчего его улыбка стала немного более теплой. И правда. Неожиданная встреча, Зик. Я Моц, кашлянул он. Называй лучше так. Ладно, пожал Брейн плечами, а потом оглянулся на своих людей. Тем временем Клыки и Роланд также спешились, и паладин отменил призыв. Проявление магии напрягло бригаду, но они постарались не подать виду, хоть и поймали ухмылки авантюристов. Вот значит, кто убил всех монстров из леса? Моц сделал уверенный шаг вперед. Мы думали, работники, а это просто банда, которая в свободное время кошмарит купцов. Авантюрист покачал головой. Да чего же ты опустился, Брейн? Даже название нормальное придумать не сумел. Что за культ проклятых? Глупо ведь звучит. Убили монстров, не вижу смысла отрицать это, хмыкнул Англас, игнорируя остальную часть фразы. А что, чудища оказались заповедными? Или Ланпаса издал указ об охране гоблинов? Не изображай дурачка, тебе не идет, нахмурился лидер Клыков. Даже если забыть про факт разбоя, признаю, это еще доказать надо. Ты только что признался в факте уничтожения окрестных чудовищ, то есть, принял заказ вне гильдии авантюристов. Это серьезное нарушение. Какой еще заказ? Брин приподнял бровь, не убирая раздражающие улыбки. Признаю, мы с парнями зарубили парочку агров и нескольких зеленошкурых ублюдков, но не брали за это деньги. Не врет, уважительно кивнул Роланд. Его чувство справедливости посчитало подобный поступок похвальным. В любом случае мы нашли виновника, усмехнулся Моц. Извини, друг, но тебе придется проехать с нами. И твоим людям тоже. Думаю, отделаетесь штрафом. Очень жирным штрафом, но деньги, ха-ха, у вас точно найдутся. Про разбойников подле леса топ говорят уже давно, а значит... «Ценности вы награбили изрядно». «Ошибаешься», — спокойно ответил Брейн. «Я никуда не пойду, а выбора-то нет», — уже более агрессивно произнес графский бастард. «Думаешь, мне доставляет удовольствие подобный поступок? Законы, мать твою, устанавливаю не я, но они, сука, есть. И согласно ним, если ты работаешь по заказам без участия в гильдии авантюристов, то будь добр, сдай награду и оплати штраф. И кто после этого здесь злодей?» Рассмеялся Англас и повернулся к людям из бригады. Синеволосый мужчина намекал на собственное разбойное прошлое, но паладин принял этот факт за свой счет. Чувство справедливости, которое он долгое время игнорировал, вновь болезненно его укололо. «Дерьмо!» — выругался Тайрон. «Я ведь так и правда всех сил лишусь. Думаешь победить нас в одиночку?» Между тем спросил Моц. «Команду Орехалковых и будущего Адаманта, отчего-то потенциальные противники, будучи простыми бандитами, не были испуганы, лишь насмешливо переглянулись, абсолютно уверенные в своих силах. Будущий Адамант», — уточнил Брейн, а потом безошибочно взглянул на молчаливого Роланда. Воинская интуиция уверенно указывала на него как на самого опасного противника. «Ты с ними?» — паладин вздохнул. «Как бы да, но в рот я ебал эту херню. Привычно, но без огонька», — выругался Роланд. «В смысле?» — Мелвин шокированно уставился на паладина. «Прямом, сука, как твоя извилина», — фыркнул Роланд. «Я сразу Плутону сказал, мне нужно задание, где я карму почищу, а не еще больше ее испорчу. Я хотел что-то серьезное, может опасное, но праведное, понимаешь? Ай, нихуя ты не понимаешь, мудак пустоголовый», — махнул он рукой. Убить тварей, жрущих грязных крестьян, вот это было бы по мне. Я даже, мать твою шлюху, нашел такое задание. Сам нашел, но седой гондон, этот ваш Айнзак, явно забыл достать хер у себя из уха, когда с утра возвращался от своего любовника, поэтому мне поручили помочь вам. И в чем помощь? Перебить ребят, которые зачистили монстров и спасли кучу деревень. Идите в жопу, придурки, и даже не думайте, что я останусь в стороне, ежели вы рискнете начать драку. Воцарилось молчание. Клыки опасливо переглянулись. Паладина они опасались еще со времен той шуточной драки, когда он, без оружия и какого-либо напряжения, отправил их в нокаут. Всех. Вообще-то в лесу полно монстров, до которых мы не добрались. Брин первым нарушил тишину. И они создают угрозу мирным жителям, уточнил Роланд. Еще какую? Чуть задумался Англос, но потом кивнул. Много опасных тварей обитает в центре лесотоп. Мы так далеко не забирались, он пожал плечами, во-первых потому, что реально далеко, а во-вторых, потому что опасно. Чудища и правда мощные, на счету каждой полно жертв, а потому их убийство точно станет благом для всего королевства. Легендарный квест. Паладин по-дурацки вытянул руку кулаком вверх. «Давай его мне!» Синеволосый мечник хмыкнул и скрестил руки на груди. «Самых опасных монстров захотел победить? Да пожалуйста!» «Мудрый король леса, змей!» Начал перечислять он. «Король!» Тут же перебил его Роланд. «Слышу это имя уже не в первый раз, да и звучит круто!» «Круто и опасно!» «Где он?» Брин написал примерный путь к территории мудрого короля, на которой он властвовал. Паладин, не слушая вопросов и замечаний клыков, призвал коня и направился в указанном направлении. А все вы, напоследок Роланд все же обернулся и уставился на авантюристов, во главе с Айнзаком, внесены в список пидорасов. Пока карандашом, но знаете, что случается с теми, кто продолжает создавать мне проблемы, знаете, их ебут в задницу, причем без вазелина. Чао, уёбки, надеюсь больше не встретимся. Недоуменно переглянувшиеся клыки ощутили, как ситуация резко накалилась. Они остались без поддержки, пусть и весьма грубой. Госпожа Минаго упоминала, тем временем подумал Англос, что короля леса хочет прибрать к рукам некий владыка из демонов, покоривших союз Агрант. Ха-ха, скачи, паладин, я ни в чем тебе не соврал, но если ты отыщешь короля, то будь готов встретить свою смерть. Не повезло, протянул Кристоф. Была надежда, что он поддержит нас, а не вас. Он все равно сбежал, хмыкнул Хирбин. Сбежал, повторил Брейн. Ты уверен, маг, что это нужное слово? Юноше хватило совести смутиться. Ты понял, что он имел в виду, работник, пришел ему на помощь жрец, покрутив кистью руки. А теперь давай заканчивать цирк. Моц, лидер клыков, откашлялся. Да, да, Кристоф. Взгляд бастарда наполнился силой и уверенностью. Даже если против нас выйдет Брейн, чья сила немногим уступает Газефу Стронофу, он один, а нас четверо. Считать за угрозу его шайку будет откровенно смешно. Крестьяне тоже не вмешаются. Но даже если вмешаются, сила на нашей стороне, мелькнула мысль в его голове. Брейн Англос, ты обвиняешься в нарушении законов Реэстиза. Сдавайся и отделаешься штрафом. Или сопротивляйся, авантюрист усмехнулся, и тогда мы все узнаем, в чем разница между Орехалком и обычным талантливым мечником. Знаешь, синеволосый мужчина вытащил катану, без слов давая понять о своем решении, раньше, когда ты не был столь высокомерным засранцем, ты нравился мне больше, а ты мне, когда не лез в дела гильдии, проскрежетал Моц. Поцелуйтесь еще, буркнул Милвин, но никто не обратил на него внимания. Через секунду все присутствующие сорвались в бой. Режущий удар Брейна, освоившегося с дополнительными силами, дарованными ему Мороксом, оказался столь могуч, что отбросил Моца, вбив бастарда в землю. Жрец тут же создал вокруг него барьер, помешав Англосу добить лидера. Хирбин хотел направить в синеволосого магическую стрелу, но получил усиленный спецприемом выстрел из арбалета, который пробил юному магу живот. Кожаная броня, надетая под одеяние колдуна, смогла частично нивелировать рану, но от смерти парня сумел спасти лишь Милвин, бросившийся на троих противников, уже рванувших ближе, в желании помочь волшебнику отправиться на тот свет. Копейщик, на ходу применивший способность увеличения параметров, ловко нырнул под выпущенный в упор арбалетный болт, светящийся переливающейся силой, а потом насквозь пробил первого представителя бригады смерти. Мужчина вскрикнул, но вопреки ожиданиям авантюриста, не осел безжизненным кулем, а схватился за древко копья, попытавшись помешать Мелвину, пока два его товарища обнажили здоровые палаши, попытавшись ударить копейщика с разных сторон. Однако скользкая от крови рукоять легко вышла обратно, а сам авантюрист отскочил, закрутив вертушку, на миг ошеломив врагов, которые вынужденно дернулись назад. «Тысяча ударов!» — пафосно крикнул Мелвин, а потом его копье размазалось от скорости, буквально обращая невезучую парочку в дуршлаг. Трупы упали на землю, истекая кровью, но оставаясь живыми. Орехолковый авантюрист не успел удивиться этому факту, ведь третий, вроде как раненый в живот, смертельная рана. Противник уже напрыгнул на него, бешено скались. Его атаку Мелвин принял на древко копья, а потом охнул, удивившись столь высокой силе, которая пряталась в теле, казалось бы, обычного мужика, выглядящего как не особо удачливый разбойник. Новый представитель бригады смерти, в скрытности подкравшийся к авантюристу со спины, хотел подрезать Мелвину сухожилие на ноге, но был сражен молнией Кристофа, который на вытянутой руке поднял вверх магическую книгу, артефакт, улучшающий контроль над чарами. После этого жрец тут же наколдовал новый барьер, защитивший его от сверкнувшего силой арбалетного болта. «Эти ублюдки на диво проворные и сильны», — проворчал Кристоф, — «а по виду и не скажешь». Со стороны деревни Карн, где из-за заборов и домов выглядывали обеспокоенные крестьяне, высыпалось еще два десятка представителей бригады смерти. Один из них выхватил свиток заклинаний. «Призыв!» — крикнул он, после чего на земле загорелся круг, из которого вылез низший огненный элементаль 20 уровня, выглядящий как гуманоидный сгусток огня, в центре которого горело темно-красное ядро. «Парни, назад!» — рявкнул Моц, умудряющийся не только отбиваться от Брейна, но еще и оценивать обстановку вокруг. К его удивлению, быстро переросшему в страх, противник оказался очень живучим, сильным, многочисленным и прекрасно вооруженным. Каждый представитель бригады смерти имел неплохую защиту, а также несколько видов основного и вспомогательного оружия. А самое неприятное, все они отлично умели им пользоваться, регулярно используя продвинутые воинские приемы и страхуя друг друга. Кто-то ставил им тактику, с ужасом осознал он. Кто-то натаскивал их, обучал, сплачивал, тренировал и тратил кучу времени, денег и сил, чтобы превратить откровенный мусор в опасных воинов. Каждый из них не уступает золотому, а то и платиновому. Авантюристы начали отступать, собравшись тесной группой. Воины, Моц и Мелвин, принялись использовать защитные способности, укрепляющие их тела. Хирбин, жрец, подлечил его, и Кристоф, различные бафы. Враг поступил аналогично, но упор сделал на атаку. Вперед выступили четыре бронированных противника, со щитами, латной броней и тяжелыми булавами. За их спинами остальные представители бригады перезаряжали арбалеты и готовили новые атаки. Хирбин, успешно восстановившийся от неприятной раны, создал каменную стену, чтобы задержать волну врагов, к которым от деревни приближалось еще одно подкрепление, а Кристоф применил огненный шар, чары третьего ранга. Взрыв огня накрыл сразу десяток противников, которые громогласно завизжали и принялись кататься по земле, пытаясь сбить огонь. Кто-то из бригады тут же бросил в пламя пузырек антимагического зелья, которое моментально затушило наколдованный огонь. Совершенно внезапно для авантюристов на них выпрыгнул Брейн, секунду назад находившийся в совершенно ином месте. Не успев поразиться скорости, клыки столкнулись с серией чудовищных порезов, направленных сразу на всю четверку. Парировать их получилось с огромным трудом и только благодаря Мацу, который применил чары второго ранга, громовое копье. Англос не стал уворачиваться от него, хоть и мог. Вместо этого он зачерпнул сапогом землю под ногами, отправив ее в глаза орехолкам, умудрившись ослепить сразу троих. Далее его поразили чары, на короткое мгновение вызвав судороги и сильный ожог, моментально начавший заживать под напором чудовищной, для людей, регенерации. Мечник знал, что его не добьют, не успеют. Так и оказалось. До авантюристов добрались представители бригады и призванный элементаль. Кристоф, единственный, не ослепленный песком, сотворил ледяную вспышку, но элементаль лишь сильнее разъярился. В это же время Мелвин бешено махал копьем, одновременно пытаясь прочистить глаза, однако представители бригады умудрялись сдерживать более сильного противника за счет его ослепления, своего числа и увеличенной силы. Иронично, что еще месяц назад любой представитель клыков нарубил бы бывших разбойников на куски, но теперь представители бригады не столько стали сильнее благодаря контракту с архидьяволом, но и здорово прокачали уровни, истребляя монстров великого лесотоп. Один на один они все еще уступали орехалковым авантюристам, но уже не в сухую. А при битве толпой против четверых бывшие разбойники и вовсе ощущали себя максимально уверенно. Кислотная лужа, чары второго ранга от Хирбина, на краткий миг заставила представителей бригады смерти сдать назад, но даже такой фактор сыграл им на руку, ведь в образовавшуюся брешь полетели усиленные боевыми приемами болты арбалетчиков, которые уже подготовили оружие и лишь выжидали подходящий момент. Все клыки, кроме Маца, который умудрился отбить снаряд своей шпагой, оказались ранены. Элементаль тоже решил воспользоваться этим и атаковал волной огня, обжигая авантюристов. Милвин, успевший ослепнуть на один глаз, скользящий удар топора, зацепивший его лицо, получил палашом под ребра. Сверкнувший светом от усиленной атаки, удар пробил легкую, совершенно не артефактную кольчугу, отчего копейщик вскрикнул, потерял равновесие и упал на задницу. Тут же его окружили с четырех сторон и обрушили на мужчину топоры и булавы. Кристоф, выдернув болт из тела, наложил на себя чары лечения, но сразу был атакован погорельцами, в которых ранее попал огненным шаром. Это стало для жреца такой неожиданностью, что он не успел вовремя среагировать, отчего один из них сумел зацепить ему бедро, рассекая плоть. Истекая кровью и прихрамывая, мужчина оказался в очень опасном положении, хоть и успел сдуть врага потоком наколдованного ветра. Вот только запущенный метательный нож умудрился выбить из его рук книгу и артефакт, отлетевшую на землю, в 3 метрах от жреца. Это стало фатальной ошибкой авантюриста, которого зажали и зарубили, пользуясь тем, что его чары резко ослабли. Хирбин, лишившийся пальца от умелого взмаха коротким клинком, испуганно вскрикнул и попытался нащупать у себя за поясом зелье лечения. Окровавленные руки не сразу сумели это сделать, однако юнец все-таки умудрился его сорвать. К сожалению, флакон разбили прямо в его ладони, а следом ударили в лицо щитом. «Стойте, не убивайте, я волшебник, я могу», — попытался договориться он, но никто не слушал. Очередной бывший разбойник, зашедший сбоку, поразил мага засветившимся от применения спецприема клинком. Перспективный парень с талантом к магии, которого приняли аж в орехалковую команду, успел только прикрыться рукой, которую мгновенно отрубили, а следом лезвие зашло глубоко в его тело. Хирбин упал и захрипел. Боль была столь сильной, что он не мог даже кричать, лишь слезы бессильно текли из глаз. Молодого волшебника добили многочисленными ударами, обрушивая их сверху вниз, пока тело не превратилось в кровавую отбивную. Один лишь Моц продолжал сопротивляться. Совмещая физические атаки с магией, он уходил от менее способных врагов, опасаясь лишь Брейна, который умудрялся давить его собственной грубой силой. Но оставшись в одиночестве, бастард оказался вынужден тратить кучу сил и маны, дабы просто не умереть. Это привело к закономерному итогу. Мужчина был окружен, а потом расстрелян из арбалетов. Ха-ха! Мот сплюнул окрашенный алым слюной, зашатавшись после попадания 9 болтов, светящихся от спецприемов. Он тяжело, по собачьи, дышал, ощупывая языком 2 выбитых передних зуба. Кровь из многочисленных ран текла вниз, капая с его пальцев. Ноги дрожали. Прищуренные от пота и крови глаза разглядывали каждое лицо, которое его окружало. Лидер клыков видел изуродованные тела товарищей, видел и свою собственную смерть. «Еще стоишь?» — усмехнулся Англос. Бытие в бригаде здорово испортило его характер, а уж когда он оказался вынужден продать душу ради силы. Сам воин утешал себя тем, что теперь он хотя бы стал сильнейшим бойцом королевства. Ранее Синеволосый проиграл только Газефу Стронофу, но теперь верил, что легко победил бы его. «Пустите вперед элементаля!» — крикнул Брейн. Огненная тварь неспешно подошла к едва стоящему на ногах Мацу, давая ощутить жар собственного тела. «Прощай, Зигфрид», — лидер бригады отряхнул катану от крови, глядя, как Рихалк вначале крепко сжимает оставшиеся зубы, пытаясь стерпеть боль от потока пламени, а потом бешено орет, сгорая заживо. Раненые бойцы бригады, травмы которых заживали на глазах, с ухмылками смотрели на это представление. Их темные души, находящиеся в хранилище Морокса, испытывали низменное удовольствие от подобного зрелища, от вида заживо сгораемого человека. «Сообщите госпоже», — махнул Англос рукой, — «и успокойте деревенских. Скажите, что мы только что спасли их жопы, так как авантюристов прислали не просто так. Кто-то хотел, чтобы деревни снова стали беззащитны. Новая работа нравилась Брейну сразу по нескольким причинам. Во-первых, конечно же, сила. Он никогда не ощущал себя столь могучим. К тому же, мужчина чувствовал, что после убийства чудовища из леса, он стал еще сильнее. Во-вторых, как ни странно, свою роль сыграло уважение, почет и любовь со стороны крестьян. Ранее мечник даже не догадывался, сколь это приятное чувство, а уж взгляды женщин, от взрослых и спелых, чья грудь доходила до размера его головы, до молоденьких и невинных, по-детски наивных и безумно доверчивых. В-третьих, возможность реализации подсознательного желания к насилию и разрушению. Минаго направляла бригаду не только на зачистку монстров, но и на устранение нескольких менее крупных банд. Англос считал, что демоница подчинит их так же, как бригаду, но та лишь поморщилась и сказала, что они абсолютно бесперспективны, что бы это ни значило. Следующим заданием, о котором Брейн едва ли не случайно сумел у нее узнать, намечалось подчинение восьми пальцев. Об этой организации синеволосый мечник только слышал, да и то краем уха. Знал ли что, что они распространяют наркоту и торгуют рабами, но не предполагал, что их деятельность охватывает настолько огромный масштаб, в который входит множество иных незаконных дел. Сплюнув, мечник посмотрел в небо, слабо улыбнулся, окинул взглядом своих людей и неспешным шагом направился в Карн. «Надо бы собрать деревенских на площади, да успокоить», — мелькнула у него короткая мысль. Тем временем Роланд быстро мчался в указанную Англосом сторону. Опасения заблудиться были, но тут он надеялся на своего коня, которому подробно объяснил, куда ему нужно. Со стороны это выглядело очень глупо, но паладин верил, что таким образом сумеет безошибочно добраться до необходимого места. Мысленно Роланд раз за разом возвращался к моменту бегства, а ничем, кроме как бегства, он ситуацию назвать не мог. Из-за этого едва дышащая паладинская карма суетливо пищала, грозя вот-вот окончательно лопнуть под напором сдерживаемых грехов. Но поступить иначе попаданец не мог. Не мог и все. Мужчина знал, что две группы будут драться. Знал и то, что не сумеет остаться в стороне. Поддержит кого-то. Но кого? Авантюристы, конечно, были неправы, но убивать их за это Роланд не хотел. Наказывать же тех, кто сделал доброе дело, идея еще хуже. Тайрон предпочел не выбирать. Притвориться, что ничего не понял, хотя на самом деле все понял, и сбежать. Сбежать, сука. Кто же знал, что быть паладином в реале и в игре – совершенно разные вещи, крикнул Роланд. Я честно стараюсь, проверяю всех на ложь, караю грешников, хер ли тебе еще надо. Ничего, скоро убью монстра из леса и это точно зачтется, думал он, а там и еще чего под руку подвернется. Надо просто шире глаза открывать, воришку поймать, перевести через дорогу какую-нибудь вонючую бабку. Путь Роланда продолжился даже после захода солнца. Темнота не была помехой. Он подвесил над головой маленький шарик света, который, словно уличный фонарь, здорово освещал окрестности. Может, зря, задумался он, вдруг монстры убегут, или наоборот прибегут. Паладин усмехнулся. Информации о ситуации у него не было. Мужчина понял, что надо начинать более серьезно относиться ко всему происходящему, так как он здесь застрял и, похоже, с концами. Наверное, нужно было прописать нормальную предысторию персонажа, вздохнул Роланд, вспоминая, как угорал весь чат, когда они придумывали ее на стриме. Теперь ведь все стало реальным. И подсматривание за жрицами в храме света, и катание на свиньях, и дуэль с белкой, и пьянка с тентаклеевым богом безумия, и отношения с демоницей. Матерь Божья, у меня же от нее дочь. Роланду вспомнился его послушник, плешивый мужик 47 лет, оказавшийся скрытым гомосексуалистом, влюбившимся в него самого. Расследование вспышки чудовищной болезни, охватившей половину континента, начавшейся из-за него самого. Паладины невосприимчивы к болезни, а потому Роланд, выбравшийся из древней гробницы старого лича, ни о чем не подозревал, успешно продав все на грабках АМ найденное. Конечно же, сокровища проверили на проклятия, которых не было, но вот зараза. Да, почесал он шею, с трудом добравшись до нее сквозь многочисленное защитное снаряжение. Яркая и насыщенная жизнь, я ни о чем не жалею. Даже у персонажа, созданного Тайроном, оказался характер раздолбая. И все же, паладинские кодексы чувства справедливости заставляли его стараться совершать добрые поступки. Во всяком случае, по его ощущениям, на светящийся огонек, словно мотыльки на свет, пришло несколько монстров. Вначале ими были огромные леопарды, а потом – ожившие деревья. После устранения первой группы, карма паладина самую капельку подняла голову, после второй – перестала ныть, словно гнойная рана. Роланд начал счастливо улыбаться и даже насвистывать. Собственно, под этот звук на него и вышел, точнее, вышли. «Ю, мужик, потерялся?» – неоригинально спросил Тарнарин, сидящий верхом на огромном хомяке. «Ищу мудрого короля леса», – Роланд решил не секретничать. «Так вот он», – тролл хлопнул хомяка, который завозился под ним, что-то бормоча. «Только это не он, а она. Я назвал ее фисташка». «Фисташка», – возмущенно отреагировал хомяк. «Чего тебе не нравится?» – хмыкнул Тарнарин. «Скузрезим оценил. Твой обкуренный гоблин только и мог, что хихикать, пока ты не отправил его обратно», – проворчала фисташка. «Король леса? Херня, это же просто жирный говорящий хомяк», – отмахнулся паладин. «Не-не, правда». Тарнарин даже обиделся, что его потуги оценили столь скромно. «О, ты авантюрист?» – рассмотрел он жетон. «Ха-ха, медный. Я таким тоже когда-то был. Правда, особо не поработал. Быстро послал всю эту ерунду в задницу». «Тролль ли авантюрист?» – удивился Роланд. «Я под маскировкой туда устраивался». Тарнарин почесал затылок. «Кто же знал, что эти расисты берут лишь людей и гномов с эльфами?» – добавила фисташка. «А что, у троллей нет своих гильдий?» Паладин смирился с задержкой и подъехал ближе. «Хер его знает», – Тарнарин пожал плечами. «Хм, чую кровь. На меня напали кошки», – пояснил Роланд. «Здоровые, пятнистые. Кошки? Ты новичок, что ли?» Тролль прищурился и оценил снаряжение встреченного авантюриста. «Выглядишь бравым, но при этом медный. Прибыл издалека», – кивнул паладин. «Может, еще и недавно?» – делано незаинтересованно уточнил Тарнарин. Роланд хотел соврать, но паладинское достоинство, только-только начавшее восстанавливаться, громко заорало где-то в глубине его души. «Как бы да», – выдавил он, а потом сплюнул. «А тебе чего? Скорее, чтобы отыграться?» – грубо спросил закованный в сталь мужчина. «Хомяка ловил», – хмыкнул тролль, – «и поймал. Черт, меня прибивает, что он говорящий. Это прям ух. Ну, странно, но круто. Эй, хомяк», – голос. «Я говорящий хомяк», – с долей душевных мук произнесло животное. «Но вообще, на самом деле я правда мудрый король лиса и самка, так что прошу называть она. Не зли меня, фисташка», – погрозил ей Тарнарин, на что король тут же закивала. Вскоре парочка из тролля и паладина разговорилась, быстро найдя общий язык, а потом начали жаловаться на все, на тупых местных, на отсутствие привычных удобств, на постоянные заморочки и разные мелочные проблемы. С каждой фразой они оба все больше и больше подозревали друг друга в принадлежности к Игдрасилю. Но буквально перед тем, как Роланд решился спросить об этом напрямик, Тарнарин обмолвился, что успел спасти мудрого короля леса буквально в последний момент. «Ты представляешь, то вообще никого не было, то вдруг сразу толпа и всем нужен мой хомяк», – сдали возмущения поведал он. «Три команды мифриловых авантюристов. Они признались, что аж из столицы сюда приперлись. Нанял их какой-то хер из ареста, в частном порядке. Захотелось ему, видите ли, короля леса себе получить. Может, это они перебили всех монстров леса топ, а не те мужики возле Карна», – задумался Роланд. «Не, они ведь признались». И вновь паладин ощутил укол в груди. Стоило ему только осознать, что бросил людей, которых, скорее всего, убили, тех или этих уж точно, как клятва начала жечь его и ворочаться, причиняя едва ли не физические страдания. «Я благодарна великому Тарнарину, что спас меня», – произнесла фисташка, правда, голос выдавал ее истинные чувства. «Не скули», – тролль хлопнул ее по боку. «Вернемся в Гилькахаем домой, я тебя не обижу, уж поверь мне, у моего ездового животного будет все, что только пожелаешь». И самец, с интересом, впервые за прошедшее время, поинтересовалась хомячиха. «Что-нибудь отыщем», — довольно ухмыльнулся Тарнарин. Мудрый король неуверенно пошевелила усами, но улыбнулась в ответ. «А что случилось с авантюристами?» — хмуро спросил Роланд. Из-за жжения в груди не было сил даже ругаться. «Так это», — тролль задумчиво посмотрел на паладина, — «ушли». «Ты убийца», — чеканя слова, — произнес Роланд, поднявшись на ноги с места, где они сидели. «Не», Тарнарин помахал рукой. «Врешь», рука паладина дернулась к рукояти молота. «Хорошо же сидели, твою-то мать», вздохнул тролль. «Вот с чего ты взял, что я вру. Я паладин Пилтоса, словно это все объясняло», заявил Роланд. Однако, видя непонимание своего собеседника, решил пояснить. «Пилтос, бог света, праведный и честный, он дарует другим частичку своей силы. Неожиданно для себя, Тайрон увлекся. Ранее никто не интересовался этой темой. Тарнарин, к слову, тоже, но Роланд уже не мог себя остановить. Сама его суть требовала пояснить заблудшему всю тяжесть ситуации, в которой он оказался. И один из этих навыков, ощущение лжи, закончил Тайрон спустя почти 5 минут. Тролл и подавил зевок, а потом почесал в ухе. «Ага», только и смог ответить обладатель внушительного иракеза. «Что ага?» — хмыкнул паладин. «Таких сраных убийц, как ты, наказывают. Обычно, смертью. А значит, погоди, а если я искуплю грехи?» — неожиданно для Роланда спросил Тарнарин. «Каким хуем?» — удивленно спросил служитель света, даже убирая ладонь от рукояти молота. «Какая разница?» — пожал тролл плечами. «Спасу по 5 человек на каждого убитого. Это не так работает», — фыркнул паладин. «Не тупи, это называется карма», — выставил Тарнарин палец. На этом моменте Тайрон вздрогнул. Слово «карма» с недавнего времени начало чуть ли не сниться ему в кошмарах. «Сделал дерьмо, исправь его», — продолжил тролль. «В этом ведь суть твоего пердоса, пилтоса», — скрипнул зубами Роланд. «Да-да», — отмахнулся Тарнарин. «Вот смотри, убил Якова-то, а потом спас кого-то. Значит, баланс не нарушил, так, говорю же, если действуешь исходя из расчета». На этом моменте паладин снова завис, а его, казалось бы, частично восстановленная карма, начала медленно стекать вниз. Паладинское чувство справедливости работало исходя из собственной души. Можно творить не очень правильные дела, но верить, что стремишься к свету, чести и благу, а потому оставаться паладином. А можно вершить добро, считая, что предаешь свет, честь, мир и самого себя. И тогда ты перестанешь быть паладином. Система работала именно так, на своих ощущениях, потому что не была способна постоянно приглядывать за каждым поборником света. Любая карма, на самом деле, исходила из души самого паладина, иначе каждое их деяние приходилось бы оценивать на многочисленных судах. Даже банальное убийство разбойника могло стать или тяжелым камнем на душе, или праведным деянием. Все зависело от того, как на него посмотреть. Однако в паладины шли лишь те, кто собирался бороться со злом силовыми методами. Иные предпочитали жречество. Так или иначе, ранее Роланд не до конца осознавал эту очевидную вещь. Лишь сейчас, озвучив троллю, что нельзя действовать исходя из расчета, он сообразил, что и сам действовал исходя из него, чистил карму добрыми делами. А так нельзя. Поэтому Роланд, внезапно для себя, оказался на грани лишения сил. Начал буквально висеть над пропастью. Все его предыдущие деяния навалились на паладина, едва ли не оглушая своей мерзостью. Осознание долго бегало от этого, в целом, неглупого человека. И, наконец-то, оно настигло его. Не из расчета, Тарнарин, однако, ничего не заметил из жалости, например. «Если ты и правда пожелаешь раскаяться», Роланд отмерял слова, словно скупой трактирщик пива. Мысли Тайрона были далеко, он говорил чуть ли не по инерции. «Выходит, ты убиваешь людей, которые могли исправиться», — контратаковал тролль. «Они не собирались исправляться», — решительно заявил паладин. «Откуда ты знаешь? Ты же даже не расспрашивал их». Тарнарин ощутил, что нашел слабую точку. Фисташка переводила взгляд с одного игрока на другого. Животная суть хомяка подсказывала ей, что они оба являются чудовищно сильными, а значит, если начнется бой, то великий лес Топ вполне себе реально может обратиться прахом. «Я чуял зло их душ», — горячо произнес Тайрон, поймавший паладинский запал. Он даже отвлекся от своих размышлений, вперев твердый взгляд в своего оппонента. «Конечно, они же еще не исправились. Тарнарин же скорее издевался, но осторожно и тонко. Зло есть зло, тролль, не забалтывай мне язык», — вскинулся Роланд. «Я хочу стать паладином пердоса», — Тарнарин резко поменял тему. «Пилтоса», — воскликнул его раздраженный собеседник. «Ага, вот именно им», — скрестил воин-друид руки на груди. «Тебя не возьмут», — немного подумав, — ответил Тайрон. «О, так вы, паладины, тоже расисты?» Тролль изобразил глубокое оскорбление. «Ты мразь и убийца», — фыркнул паладин, более пристально изучая ночного визитера. «Пилтоса не интересуют такие мудаки, он ищет лишь тех, кто искренен». Рассказ в этот раз оказался более коротким, чем прошлый, но, как и ранее, Роланд ощутил небывалое воодушевление. Слова срывались с его губ чуть ли не сами по себе, причем почти без мата. «О, погоди, расскажи еще раз», — Тарнарин дождался окончания его речи, прежде чем озвучить эту просьбу. «Было так здорово, что я хочу послушать по новой. Конеч. Тайрон завис, а потом скрипнул зубами. Ты издеваешься, грязный ублюдок. Не, я не все понял, усмехнулся он. Тролли довольно туповаты, это особенности расы. Врешь, я чую это, гаркнул паладин. Хм, Тарнарин почесал висок, а если вот так, тролли тупые. Вновь схватившийся за молот Роланд встревоженно застыл. Че, что ты сделал? Шокированно и тихо поинтересовался он. Ты не соврал. Оказывается, достаточно верить в свои слова, уже без улыбки пояснил воин-друид. Особенно легко это делать, если выворачиваешь правду. Видишь ли, похоже, твоя чуйка работает на вере, как и все, что есть в классе паладин. Тарнарин, заметив, что выбил собеседника из колеи, специально допустил пару игровых оговорок. Но Роланд этого не заметил, просто кивнул, чем подтвердил свою принадлежность к иному миру. Миру Игдрасиля и, соответственно, тому, откуда они все родом. И все же, тролль не спешил кидаться ему на шею с объятиями и криками о давно потерянном брате. Нет, он почти сразу понял, что стоящий перед ним человек не блещет интеллектом, зато полон силы. И, кто знает, может и сам состоит в чьей-то гильдии. Не авантюристов, конечно же, мысленно улыбнулся Тарнарин. Если за этим паладином гильдия, то нам нужно быть очень и очень осторожными. Ежели нет, осторожность все равно не помешает. Всякое может случиться. Я знаю, что в Игдрасиле существовали мировые предметы, способные навсегда убивать персонажа, удаляя его из игры. Что подобное может сотворить здесь? Глупости, прошептал Роланд, обхватив голову руками. Это не может быть правдой. Выходит, ты кому-то верил, исходя лишь вот из этого чутья на ложь, воин-друид покрутил ладонью. Ты что, совсем дурак? Думал, что оно подключается, не знаю, к инфосфере и считывает какие-то вселенские истины. А ничего, что правда у каждого своя. Представь, в мире существуют богачи, которые смеют не отдавать лишние деньги беднякам, умирающим с голода. Несправедливость. А еще искренне желающий помочь, может по незнанию совершить такой ебаный трэш, который не натворит даже распоследний маньяк. Как ты все это будешь оценивать? Мужчина, перепутавший ребенка, заберет чужого, похожего на своего, а потом искренне скажет тебе, что это его дочь. И эти слова не будут ложью. От последней фразы паладин упал на задницу. В его глазах заблестели слезы. Я, Роланд, ощутил себя раздавленным, виноватым, потерянным. Игровые механики помахали ему ручкой. То, что работало в прописанном и ленивыми разработчиками сюжете игры, оказалось полнейшей глупостью в реальной жизни. Чувство лжи должно быть лишь помощником паладина, но никак не той вещью, на которую нужно ориентироваться. И теперь, осознав этот факт, мужчина понял, сколь глупо себя вел, когда поверил барону Сагриеву, который забрал Тиару, дочь кузнеца. «Я должен вернуть ее», — возникла у Роланда железная уверенность. В этот момент он не думал о карме, не думал о том, как исправиться от подобного. Нет, он просто знал, что не сможет нормально жить, понимая, что мог помочь, но не стал, отвернулся, поленился. «Я узнаю, где живет барон, а потом приду и никто не остановит меня». Пердос, наверное, себе все волосы на жопе вырвал, за тобой наблюдая, словно сквозь вату услышал паладин. «Теперь я буду знать», — поднялся Роланд на ноги, совершенно другим взглядом посмотрев на тролля, которого даже не поправлял. «Теперь буду». «О, так ты все это время верил всем на слово? Серьезно?» Тарнарин не мог сдержать ехидство, но Тайрон лишь рассмеялся. «Кажется, я был не самым умным представителем общества, но и совсем идиотом меня не выставляй. Что ты, как я могу, сам недалеко от тебя ушел, я же тролль», — широко улыбнулся воин-друид. Однако, взгляд паладина стал оценивающим и беспристрастным. «Ты все равно убил 3 команды мифриловых авантюристов, они хомяка моего хотели отжать», — возмутился Тарнарин. «Ладно, ладно», — замахал он руками. «Я уже направился искать искупление и помогать страждущим. И вообще, готовиться к паладинству Пердоса». «Пилтоса», — устало поправил Роланд. «Все из тупой башки вылетает. Поправляй меня, как заметишь, ладно». Хлопнул тролль его по плечу. «Ладно», — задумался Тайрон, которому не хотелось даже ругаться. Странное состояние полностью поглотило его. «Хороший ты мужик. А знаешь, могу подсказать реальных злодеев. Вот прям злыбней», — ухмыльнулся тролль. Заметив реакцию паладина, он еще шире растянул губы в улыбке. «Самые главные злодеи – это местная власть. Все ареста, король с семьей, советники, придворные и подобная погонь. каждого копни, весь в дерьме будешь измазан. Каждый завышает налоги, каждый не брезгует кинуть кого на деньги, каждый снасильничает девку посимпатичнее или двинет крестьянину по морде. Потому что может, лицо Роланда потемнело, а светлячок над его головой пару раз мигнул. Ни слова не говоря, он развернулся к Тарнарину спиной, призвал коня, вскочил на него и помчался в неизвестном направлении. Тролль несколько секунд задумчиво смотрел игроку вслед. «А сейчас я просто обязан предупредить Морекса», — пробормотал он себе под нос. «Идем, фисташка, пора увидеть гильдию. И это держись ко мне поближе, на всякий случай». Клод Дриммер, Валрентар, Крушитель Тысяч, взгляд со стороны. Клод был самым юным из игроков девяти кругов, хоть и не знал этого наверняка. На момент попадания в новый мир ему было всего 17 лет. В Игдрасиле он начал играть с 14. То был возраст экспериментов, попыток проявить себя, выстроить иерархию в коллективе и как-то привлечь внимание девушек. С этим у Дриммера не все складывалось гладко. Какие-то врожденные отклонения давали ему понять, что любовь девушек – не то, что было бы ему интересно. Однако это не мешало парню пытаться реализовать себя в иных направлениях. Например, оказаться лидером в своей компании. Это закончилось сломанным носом и разбитым противогазом. Надышавшись химией и агрессивной смесью, растворенной в воздухе, Клод загремел в больницу. Из родителей у Клода была лишь мать, усталая женщина без лишних средств в кармане. Будучи латиноамериканкой, переехавшей в Штаты, в поисках лучшей доли, она не имела ни связей, ни родственников. Она не могла позволить сыну пролеживать в больнице слишком долго, не могла обеспечить ему нужных лекарств. Работая от рассвета до заката, женщина могла организовать лишь скудный минимум, которого хватало для выживания, но не для нормальной жизни. Как она говорила сама про себя, после пары выпитых рюмок в баре, слишком старая для эскорта, слишком сыкливая, чтобы связываться с наркотой, слишком тупая для IT. Клод провалялся дома почти год, сильно запустив учебу, зато отыгрываясь в шлеме виртуальной реальности. Вот где было место для реализации самого себя. Он был и лидером, и бойцом, и силачом. Там же, в виртуале, он находил места, закрытые в Вертсити, где мог осуществить свои извращенные сексуальные фантазии с такими же отбитыми, как и он сам. В среднюю школу Дриммер вернулся уже другим человеком. Реальная жизнь более не заботила его. Свободное время он посвящал мануалам про игры или виртуал. И вроде бы подобное было нормой, ведь все его окружение, так или иначе, проводило там время, но Клод оказался среди тех немногих, кто сделал четкий выбор, обращая на других людей не больше внимания, чем на игровые модельки горожан в виртуальном мире.